Четвертое. В довершение всех бед Кенни выдал ему машину с обычной коробкой передач, а не с автоматической. «Какого черта, Кенни? Как это, по-твоему, называется?» «Шевроле», — ответил Кенни. «Именно то, что вы просили. Позапрошлого года выпуска черный с заляпанными грязью номерами, неряшливый и неприметный на фоне бруклинских машин. Скорость и приемистость не имеет значения. В багажнике одеяло, две лопаты и лом. Все как заказывали». «Но она глохнет», — возмутился Энгель. «Я завожу мотор, машина дергается вперед и глохнет». «Да?» — Кенни подошел и заглянул в окошко. «Все дело в том, что ваша левая нога не нажимает на педаль сцепления». «Что не нажимает? На что не нажимает?» «Вот та педалька возле вашей левой ноги, видите? Так это называется сцепление?» «У нас нет других машин, отвечающих вашим требованиям», — заявил Кенни. «Или вам подать белый Кадиллак с откидным верхом, матово-голубой лимузин, красный Мерседес 190. Мне нужна неброская машина, вы в ней сидите». «Неброская, но не вовсе бросовая. Тебе известно, когда я последний раз ездил на машине без автоматической коробки?» «Вам подать жемчужно-серый Rolls-Royce, черепахово-розово-синий Lincoln Continental, золотисто-аквамариновую Alfa Romeo». «Ладно, ладно, все в порядке, все в порядке. Берите все, что хотите, любую из моих машин». Кенни широким жестом обвел почти весь свой гараж. «Не надо, возьму это. Ничего меня устраивает». Всю дорогу до Бруклина мотор глох перед каждым светофором. Уже много лет при езде на автомобиле левая нога Энгеля не находила себе иного занятия, кроме как притупствования по полу в такт музыки. И вдруг такое дело. Впрочем, у него весь день не задался. Не успел он вернуться с совещания к себе на Кармайн-стрит, как зазвонил телефон. Энгель сдуру снял трубку. Он слабо надеялся, что это звонит Ник Ровита, чтобы сообщить об отмене задания. Но, разумеется, звонил не Ник. Энгель еще даже не сказал «Алло», а уже знал, кто это. «Ты был великолепен, Алоис. Я смотрела, как ты опускаешься по ступенькам храма со всеми этими важными людьми, и говорила себе: «Ну разве это не чудо, Фрэнсис? Можно ли поверить, что это твой сын? Такой высокий, статный, симпатичный, рядом с такими важными людьми». Я прямо расплакалась, Алоис. Так прослезилась, что зеваки вокруг подумали, будто я родственница покойного. Но я им сказала: «Нет, я плачу от счастья. Такой роскошный гроб, и мой сын там». И тогда они стали так странно смотреть на меня, я и не подумал, что это их так тронет. «Ого», — ответил Энгель. «Ты меня видел? Я махала шарфон, тем, который купила на всемирной выставке. Я был мало занят и почти ничего вокруг не замечал». «Ну и ладно». Голос матери звучал так, будто она сообщала, что у нее очень сильное кровотечение. «Во всяком случае», — приободрилась она, — «я успела домой вовремя и готовлю тебе обед, какого ты никогда в жизни не ел. Не надо благодарностей. Ты его заслужил. Долг матери?» «Ого», — ответил Энгель. «Что? Нет, только не вздумай говорить, что не придешь. Слишком поздно, все уже на плите. Моя особая колюбяка с мясом поспевает в духовке». «У меня работа», — сказал Энгель. Он в любом случае произнес бы эти слова, но сейчас они соответствовали действительности, что было особенно обидно. «Нынче вечером я должен кое-что сделать для Ника Ровита». «О», — произнесла мать таким тоном, словно кровотечение сделалось опасно обильным. «Ну что ж, работа есть работа», — с сомнением добавила она. «Никуда не денешься», — сказал Энгель. И это тоже была правда. Направляясь в Бруклин в 1:00 ночи, он размышлял о порученном задании и впадал во все более черную хандру. Ничего себе работенка для большой шишки. Осквернять могилы по ночам, бить людей лопатой по голове, ездить на машинах без автоматических коробок передач. Энгель угрюмо тащился вперед, часто забывая включить даже вторую передачу. В Бруклине он дважды заблудился. После разговора с матерью Энгель позвонил Вилли Менчику и условился о встрече в 1:00 ночи возле пивнушки Ральфа в Бруклине, но опоздал на 20 минут. Когда он затормозил перед баром, от стены отделилась тень и двинулась к машине. Тень изрядно заносила влево. Она частично втекла в салон и воплотилась в виде тощей длинной физиономии Вилли Менчика. Машина мгновенно наполнилась сивушным духом. «Ты опоздал», — объявила физиономия. «На 20 минут». Были кое-какие трудности. На сей раз Энгель не забыл включить нейтральную передачу, но для пущей надежности все равно держал левую ногу на педали сцепления. «Залезай. Надо бы отстреляться побыстрее». «Поехали». Вилли выпрямился, забыв предварительно вытащить голову из салона. Послышался звук удара, вздох, и Вилли исчез. «Вилли?» — позвал Энгель. Ответа не было. «Он пьян», — пробормотал Энгель и кивнул. Это было ему на руку. Он вылез из машины, обошел вокруг, запихнул Вилли на пассажирское сиденье сзади и захлопнул дверцу. Вернувшись за руль, Энгель попытался тронуть машину с места на нейтральной передаче. Мотор взревел, но машина даже не дернулась. Энгель чертыхнулся и попробовал включить первую передачу, забыв выжать сцепление. Передача включилась, и в итоге машина с пронзительным визгом рванула вперед и заглохла. Вилли подпрыгнул на сиденье и несколько раз ударился головой о разные детали, свалился на приборный щиток и затем затих. Энгель в отчаянии уставился на него. «Погоди засыпать, а?» – попросил он. «Сначала помоги мне рыть, ладно? Если не имется проломить башку, мы тебе это устроим, да так, что будешь доволен. Но сначала помоги мне копать, понятно?» Вилли отключился и ничего не ответил. Мотор тоже отключился, поэтому Энгель снова запустил его, вовремя вспомнил, что у него есть левая нога, и тронул машину с места. В конце концов он с горем пополам добрался до кладбища, преодолев участок, где шел ремонт дороги, и остановился в кромешной тьме под деревом у кладбищенских ворот. Энгель оставил Вилли на полу, верно рассудив, что оттуда он никуда не упадет, включил свет в салоне и принялся легонько постукивать пьяного по почкам, чтобы разбудить. «Вилли, эй, мы уже на кладбище!» Вилли скорчил рожу, застонал, заворочился, спросил. «Слышь, что я вчера натворил?» «Мы на кладбище, пошли». «Где мы?» Вилли испуганно вздрогнул, выпрямился, врезался головой в приборный щиток и опять рухнул. «Лучше бы я послушался маму и поступил в колледж», — сказал Энгель. «Лучше бы я жил честно и получал синяки и шишки от злой судьбы. Я добился богатства, влияния и уважения своей общине, но что толку? Что толку, если я вынужден возиться со всякими тварями вроде этого мазохиста? Что толку, если по ночам я вынужден осквернять могилы, бить людей лопатой, ездить на доподобных колымагах, 40 раз кряду терять дорогу в Бруклине и водить дружбу со всякими вилли-менчиками? Да лучше бы я работал молочником, у них хоть профсоюз есть». Продолжая ворчать, Энгель вылез из машины с омерзением извлек. Ах! До сих пор в понятии «правая рука Ника Равита» он складывал вполне определенный смысл. Непыльная и приятная работенка. Телефонные звонки, ведение записей о деловых встречах, второстепенные решения. Такие обязанности обычно исполняют сынки рекламных агентов в конторах своих папочек. И вот теперь, спустя 4 года, он сделал открытие. Оказывается, время от времени приходится грабить могилы, колотить людей лопатами и блукать в Бруклине на древних развалюхах с педалями сцепления. Оказывается, его работа может быть и унизительной, и даже грязной. Размышляя об этом, Энгель обошел машину и открыл дверцу. Вилли вывалился наружу, крепко приложившись головой к какому-то камню. «Может, хватит уже?» – спросил Энгель. «Эдак недолго иммунитет выработать, а у меня кроме лопаты ничего нет». Вилли замычал и перевернулся. Голова его при этом оказалась под машиной. Почуяв беду, Энгель быстро схватил Вилли за щиколотку и успел вытащить его из-под днища кузова в самое последнее мгновение перед столкновением головы с металлом. Вилли сел, впервые за весь вечер, избежав увечья, поморщился и сказал: «Парень, у меня голова трещит. Ты пьян, в этом все дело», — ответил Энгель. «А сам-то ты трезвый, что ли?» «Конечно, я всегда трезвый». Тут Энгель малость приврал, но с учетом состояния Вилли это привлечение почти не грешило против истины. «Вот чем ты мне не нравишься, Энгель», — сказал Вилли, — «тем, что корчишь из себя святошу. Вставай, пошли мы уже на кладбище». Но Вилли продолжал сидеть на месте. Он еще не закончил свою речь. «Ты единственный человек в мире, готовый среди ночи идти грабить могилу на трезвую голову. Ты, небось, и в день победы над Японией глотку не промочил. Такой уж ты человек, блин. Я такой человек, который не сидит на земле и не злопыхательствует, если не кровит, а велит ему разорить могилу». Вилли поднял голову и нагловато прищурился. Но потом наглость сменилась испугом и растерянностью, и он сказал: «Ладно, Энгель, не обижайся, я же в охмелю. Извини, от души прошу, от всего сердца. От сердца, от всего. Пошли, займемся делом». Вилли вздохнул, источая вокруг себя сивушный перегар. «Ну вот, всегда так. Стоит поддать, и начинаю трепать лишнее. Когда-нибудь точно пострадаю за язык свой длинный. Попомни мои слова. Вот попомни. Вставай, Вилли, пошли. Только ты за мной приглядывай, ладно?» «Конечно». Энгель помог Вилли подняться. Пьяный привалился к борту машины и заявил: «Ты мой кореш. Вот ты кто». «Конечно». Энгель открыл дверцу и достал из бардачка фонарик. «Кореш», — повторил Вилли, — «мы с тобой всегда дружили. С самого первого дня, верно, а? И в достатке, и в бедности, и в зной, и в стужу. С самого училища. Я его не посещал. Че мелешь ты? Мы были неразлучны. Неразлучны были. Не ори. На, держи фонарь».